Глава шестая. «Они были правы», — подумал Рой Грейс, — «все те, что твердили, с рождением ребенка его жизнь круто изменится». Он зевнул. Нескончаемые беспокойные ночи, когда Клио вскакивала каждый раз для того, чтобы покормить проснувшегося Ноя или сменить ему памперс, не могли пройти даром. Один из его коллег, Ник Никол, недавно впервые ставший отцом, говорил, что спит в другой комнате, куда не доносятся никакие посторонние звуки и где он может спокойно передохнуть. Но Рой для себя решил, он так делать не будет. Ребенка хотели они оба, и Клио, и сам он, так что устраниться от заботы о малыше он не мог. Но, черт возьми, сегодня он чувствовал себя уставшим, а еще немного запущенным и грязным. Стоял жаркий августовский день, и хотя все окна были открыты, воздух оставался неподвижным, душным и влажным. По телевизору показывали в записи церемонию закрытия Олимпийских игр, прошедшую чуть менее 2 недель назад. Тем вечером, когда она шла в прямом эфире, они оба уснули, где-то на ее середине. Сколько Рой себя помнил, он никогда в жизни так не уставал, и это сказывалось на его способности сосредоточиться на работе. Он определенно страдал от того, что некоторые называли синдромом детского мозга. Примечание. Предполагаемый синдром у беременных и только что родивших женщин. Считается, что мозг у них концентрируется в первую очередь на потребностях ребенка, что ведет к забывчивости, рассеянности и кратковременной потере памяти. Конец примечания. Рэй Дэвис из группы Квинкс, одной из самых его любимых, пел «Waterloo Sunset», и он немного добавил звука. Но Клио от книги даже не оторвалась. Грейс недавно перешел свой Рубикон, ему стукнуло 40. В последние пару лет он ждал этого рубежа со все нарастающей боязнью. Когда же день наступил, наконец, они с Клио так умаялись, что даже не подумали о каком-то особом его праздновании, просто открыли бутылку шампанского и уснули, прежде чем выпили даже половину. Теперь у них появился новый повод для торжества. На этой неделе, после многолетнего ожидания, Сэнди, его жена, была официально объявлена умершей, и отныне ничто не мешало ему жениться на Клио. Сэнди пропала в день его 30-летия 10 лет назад. А он так и не знал, что с ней случилось, жива ли она. Он продолжал в это верить, или же давно мертва, как утверждали друзья и родственники, и что, вероятно, было правдой. Так или иначе, сейчас, впервые за все эти годы, Рой испытывал некоторое облегчение, вместе с которым пришло и осознание того, что можно двигаться дальше. Сыграло свою роль и то, что он наконец-таки нашел покупателя на дом, в котором жил когда-то Сэнди. Рой с любовью и с безнадежной гордостью посмотрел вниз на своего полуторамесячного сына. На крошечное ангелоподобное создание с похожими на бутон розы губками, пухленькими розоватыми ручками и пальчиками, как у куклы из магазина игрушек. Ной Джек Грейс в детском комбинезоне без рукавов лежал, убаюканный, с закрытыми глазами у него на коленях. За тонкими прядями светлых волос проглядывала кожа черепа. Рой видел в его лице черты как Клио, так и себя самого. И иногда Ной едва заметно озадаченно хмурился, чем напоминал Грейсу покойного отца, полицейского, как и он сам. Он сделает все для Ноя. Умрет ради него без малейших колебаний. Клио сидела позади него на диване в черном топе без рукавки, с чуть более коротко, чем обычно, подрезанными и собранными сзади светлыми волосами, с головой уйдя в 50 оттенков серого. Дом пропитался молочным запахом детской присыпки и свежевыстиранного белья. На игровом коврике на полу лежало несколько мягких игрушек, включая плюшевого медвежонка и паровозик Томас. На самом верху этой горки покачивался игрушечный домик на колесиках с ярко раскрашенными животными птицами. Хамфри, их черный щенок, помесь лабрадора со сторожевой Колли, угрюмо грыз кость в своей корзине в дальнем конце комнаты. Когда Ноя привезли домой, Хамфри наградил его парочкой пренебрежительных взглядов и, поджав хвост, уныло побрел прочь, словно сознавая, что не он теперь номер один в глазах хозяев. С тех пор никаких перемен к лучшему в его настроении не происходило. Рой Грейс щелкнул пальцами, подзывая пса к себе. «Эй, Хамфри, подойди-ка сюда. Подружись с Ноем». Хамфри ответил ему недружелюбным взглядом. Был полдень вторника, и Рой Грейс на пару часов заскочил домой, потому что вечером его ждало долгое собрание. В уголовном суде на Олд-Бейли должны пройти досудебные консультации по делу крайне мерзкого негодяя Карла Веннера, организатора сети распространения садистских фильмов, которого Грейс арестовал в прошлом году. Суд был отложен на несколько недель, так как обвиняемый пожаловался на боли в груди, но, по заверениям докторов, его здоровью ничего не угрожало. И накануне процесс возобновился. В этот момент Рой Грейс искренне верил, что никогда в жизни не был более счастлив. Но в то же время он ощущал и огромное чувство ответственности за крошечное хрупкое создание, которое они с Клео принесли в этот мир. Какое будущее ждет Ноя? Каким будет мир через лет 20, когда он станет взрослым? Каким будет мир на протяжении этих 20 лет, по прошествии которых Грейсу стукнет уже 60? Как он может изменить его? Сделать более безопасным для Ноя? Защитить своего ребенка от всего этого зла? От всех этих крыс вроде Веннера, коих полно в канализации жизни? Что он может сделать, чтобы помочь сыну совладать со всем дерьмом, которое жизнь неизбежно изольет на него? Боже, он так его любил! Он хотел быть самым лучшим отцом в мире и знал, что для этого должен посвящать сыну кучу времени. Времени, которое он хотел потратить на сына. Времени, которого при выбранной им карьере никогда не будет хватать, — подумал Рой с горечью. С тех пор, как Ной родился, Грейс проводил с ним гораздо меньше времени, чем рассчитывал, из-за загруженности на работе. Если повезет, если не случится ничего серьезного, то, может быть, уикенд получится относительно свободным. Он был дежурным старшим следователем, и его неделя заканчивалась в 6 утра понедельника. Обычно все старшие следователи рассчитывали на громкое убийство, такое, которое могло бы привлечь внимание прессы и позволило им блеснуть, засветиться перед главным констеблем. Но прямо сейчас Рой Грейс надеялся на то, что телефон будет молчать. Сбыться его надеждам было не суждено.